Четверг, 13 декабря 2007 года. В этот раз народу в медицинском центре заметно прибавилось, стало более шумно и оживленно. Я забилась в угол, втянула голову в плечи, для чего я вообще сюда притащилась. Напротив меня какой-то мужчина кашлял, не прикрывая рта рукой. Малыш в грязном комбинезончике швырял деревянные кубики в своего такого же замурзанного братика, а мамаша не обращала на детей никакого внимания. Втолковывала что-то соседке про фибромы и новейшие методы их лечения. Меня так и тянуло встать и уйти. Строго говоря, я ведь не больна, подумаешь, слегка нервы пошаливают. В мире полно людей в 100 раз более больных, чем я. Но и зачем я буду тратить попусту драгоценное время врачей? Кэти Бейли? Вздрогнув, я подняла голову и увидела мужчину, который выглядывал из-за угла коридора. Я вскочила и засеменила вслед за доктором Малхотрой. Мы вошли в самую обычную комнату. Довольно противно, пахнущую антибактериальным средством для рук. У меня тоже стоит в ванной нечто подобное. «Вы дружите со Стюартом?» — спросил он чуть ли не с порога. «Да», — сказала я, удивляясь, откуда он это знает. «Стюарт — классный парень». Санджив Малхотра был невысокого роста, одет в темный костюм, бледно-розовую рубашку и при галстуке. Короткая темная бородка и круглые очки придавали ему щеголеватый вид. «Чем могу вам помочь?» — спросил он. Я рассказала о приступах страха, о своих бесконечных проверках. Сказала, что со временем они становятся только хуже. Он спросил, не возникало ли у меня желание что-нибудь с собой сделать. Я сказала, нет, и в мыслях никогда не было. Он спросил, что стало поводом для обострения. И я рассказала про Робина. Ну и об остальном тоже, правда, эту часть я сократила до предела. Я сказала, что стараюсь не вспоминать о том, что было. Доктор Малхотра присел к компьютеру, что-то записал. Как и предсказывал Стюарт, он направил меня на освидетельствование в наш районный психиатрический центр, предупредив, что пациентов там очень много и, видимо, придется ждать несколько недель. На этом прием закончился. «Я слышал, что у Стюарта проблемы со здоровьем», — заметил он в конце приема. «Да». Вывихнул плечо. Досадно. «Ну что же, по крайней мере, у нас появилась надежда выиграть в воскресенье. И вот я уже ехала на автобусе к дому, и почему-то казалось, что этого похода в медицинский центр на самом деле не было». И еще меня почему-то подташнивало, и просто мучительно хотелось хорошенько все проверить. Почему-то я не сомневалась, что одним разом не отделаюсь.